Начало четвертой дорожки 13-й кассеты. Произведение искусства, которому не достает надлежащей формы, не есть именно поэтому подлинное, то есть истинное произведение искусства, и для художника как такового служит плохим оправданием, если говорят, что по своему содержанию его произведения хороши или даже превосходны, но им не достает надлежащей формы. Только те произведения искусства, в которых содержание и форма тождественны, представляют собой истинное произведение искусства. Там же. Второй момент диалектического понимания соотношения формы и содержания состоит в неоднозначности их связи. Одно и то же содержание может иметь разные формы, но может быть и иначе. Одна и та же форма может иметь различное содержание. Третье положение фиксирует противоречивость единства формы и содержания, внутри которых порой возникают разнонаправленные тенденции. У содержания преобладает тенденция к изменениям, у формы, как внутренней структуры системы, тенденция к устойчивости. До некоторых пор эти тенденции находятся в гармонии. Сама форма, как внутренняя структура детерминирует развитие содержания и развитие самой себя, ведь форма есть часть содержания. Но существуют рамки для изменения формы, обусловленные ее качеством. Она может не быть своевременно преобразована. В социальных системах в этом могут быть заинтересованы определенные социальные силы. Тогда форма, как внутренняя структура системы, становится тормозом развития содержания. Наступает конфликт формы и содержания, требующий соответствующих средств своего преодоления. В периоды преобразования структуры при бесконфликтном или конфликтном развитии происходит переход содержания в форму и формы в содержание. В том смысле, что форма оказывает наиболее тесно связанной с содержанием, близкой к содержанию. Следующее, четвертое положение, касающееся диалектики формы и содержания, связано с характером их единства. Форма, как мы видели, может не соответствовать в условиях гармоничного и конфликтного развития измененному содержанию. Правда, и в этих условиях сохраняется единство содержания и внутренней структуры системы, но возникает потребность в разрушении одной из сторон противоречия как средстве преодоления конфликта. В условиях же гармонии формы и содержания обе стороны противоречия, будучи противоположными по тенденциям своих изменений, объективно содействуют укреплению друг друга и системы в целом. Они таким образом соответствуют друг другу. Соответствие и несоответствие формы содержанию свидетельствует о ее относительной самостоятельности, о возможности ее двоякого, позитивного и негативного, организующего конструктивного или деструктивного воздействия на содержание. Это, в свою очередь, приводит к мысли, а нельзя ли сначала создать конструктивную структуру, форму, а потом подтягивать под нее содержание? Конечно, могут быть и нежизненные, преждевременные и просто никуда не годные формы, насильно навязываемые содержанию, как, например, при волюнтаристском подходе к социальным структурам. Это тоже ведет к несоответствию формы содержанию. Такой бездумный активизм ничуть не лучше консерватизма. Он сторонится научного анализа конкретного соотношения формы и содержания. Оптимальность развития достигается только при взаимном соответствии содержания и формы. Параграф 7. Сущности и явления. Отдельные материальные системы, как и объекты, состоящие из таких систем, имеют еще один структурный параметр. Отношение между явлением и сущностью, или, иначе говоря, отношение между феноменалистской и эссенциалистской сторонами. Этот аспект системы является наиболее важным среди атрибутов материального объекта. С ним тесно связана структура процесса познания. Все другие аспекты, выраженные в соотношениях категории «система-элемент», «целая часть», «содержание», «форма», в своем конкретном превращении из «вещи в себе», «вещь в нас», имеет исходным своим звеном явление. В разрабатываемой Бранским атрибутивной модели материального объекта явление и сущность занимает место фундаментальных, наиболее сложных атрибутов. Все другие атрибуты – качество, изменения, закон, возможность, причинность и так далее – характеризуются различные стороны этих атрибутов или различные аспекты взаимоотношения между ними. Понятие явления определяется как форма проявления сущности, как внешнее обнаружение сущности, то есть как внешние свойства и их системная структурированность. Такое определение малоинформативно. Если не раскрыть понятие «сущность», ситуация, аналогичная сложившейся при определении понятия «система». Под сущностью обычно понимают главное, основное, определяющее в содержании системы, заключенное в предмете основания всех происходящих с ним изменений при взаимодействии с другими предметами. Это определение недостаточно корректно в том плане, что в нем сущность, а с ней явление, лишены подвижности, а между тем они динамичны в своем соотношении, что и должно быть отражено, на наш взгляд, в исходном определении сущности. Таковы может быть понимание сущности как отношений или свойств системы, от которых зависят другие соотношения или свойства. Категория сущности служит для выделения в системе таких ее свойств и отношений, которые обуславливают другие ее свойства и отношения. Явление же – это свойства и отношения системы, обусловленные ее сущностью. Все материальные системы, заключая в своем содержании причинно-следственные связи, имеют обусловленное и обуславливающее. Нет ни одной системы, которая имела бы одно и не имела бы другого. Нет сущности без ее проявления. Нет явления без сущности. Сущность и явление неразрывно связаны друг с другом. Они связаны и тогда, когда сущность проявляет себя неадекватно в форме видимости. Видимость протекает из-за обмана органов чувств, галлюцинации, агравации и тому подобное, из-за недостаточной осведомленности, искажающей картину реальности, из-за социально-групповой позиции субъекта познания и тому подобное. В отличие от этих субъективных заблуждений, имеющих, кстати, некоторую реальную основу, объективная кажимость имеет непосредственное полное основание внутри структуры действительной сущности или во взаимодействии таких сущностей. Например, заработная плата выступает как оплата всей произведенной работы. На самом же деле она представляет собой денежное выражение стоимости рабочей силы и детерминирована структурой производственных отношений. Приведенный пример относится к внутрисущностной кажимости. Никитин предлагает выделять и другой вид кажимости – кондициональную или межсущностную кажимость. Последнее можно отнести к кажущейся излом линии предметов, частично погруженных в воду. Здесь нет обмана органов чувств. Они верно передают преломление лучей света от разных поверхностей. Эта кажимость вызвана взаимодействием двух сущностей, двух структур и является следствием соответствующих условий. Отсюда и название – межсущностная или кондициональная. Кондитио – условия, кажимость. Вне данных условий ее нет. В обоих случаях кажимость противоположна сущности. Кажимость искаженно выражает сущность, но и будучи противоположной сущности, ее искаженным выражением, она остается объективной, находится в единстве с явлением. Явление, как мы видим, бывает двух типов. Первое – адекватное, и второе – неадекватное. Кажимости, как по тип неадекватных явлений, видимости, тоже подразделяются на два вида. А – внутрисущностные и Б – кондициональные, межсущностные. При рассмотрении категории явления и сущности имеется в виду оба типа явлений. Заметим, что термин «явление» даже в философской литературе часто употребляется в значениях, тождественных понятия материальный объект, событие, процесс, существование, реальность, а не только как проявление сущности. Диалектика соотношения явления и сущности раскрывается в нескольких планах, наиболее значимыми из которых будут взаимодействие движения систем, развитие систем, познание систем. Вне взаимодействия систем остаются вещами в себе, не являются, следовательно, и об сущностях ничего узнать не удается. Только Взаимодействие раскрывает их природу и характер, внутреннюю структуру. Будучи неразрывно связанным со своей сущностью, явление в результате взаимодействия данной системы с другой не только проявляет эту сущность, но и несет на себе печать другой сущности, отражение специфики явления сущности другой системы, явление в известной мере и для других бытие. Взаимодействие с множеством других материальных систем, данная система обретает множество проявлений своего бытия, в себе бытия. В каждом из них проявляется одна из сторон сущности системы, одна из ее граней, один из ее моментов. В своей же внутренней структурной взаимосвязи эти моменты, грани, стороны образуют единство, как единое, раскрываясь во множестве связей с другими системами. Сущность одна, явление множество. На этом же основании явления, поскольку они также для других бытие, в своей совокупности богаче сущности, хотя несомненно, что сущность глубже любого своего проявления, глубже всего комплекса своих явлений. В явлении, кроме необходимого, общего и существенного, есть ряд случайных, индивидуальных, временных моментов. В смысле обширности, объема свойств явления богаче сущности, но в смысле глубины сущность богаче явления. Никитин. Сущности и явления. Категории сущности и явления и методология научного исследования. М. 1961, страница 11-12. Явление выражает лишь одну из сторон сущности, никогда полностью не совпадая со всей сущностью. В свою очередь, сущность никогда полностью не совпадает со своими явлениями, не взятыми порознь, ни в совокупности. В диалектике сущности и явления в развивающихся системах основная роль принадлежит сущности. Проявления же последние, сами по себе многообразные, оказывают влияние на развитие своей основы, своей сущности. Познание идет от явления к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности. Но бесконечность познания сущности не есть релятивность, ведущая к скепсису как пессимистической жизненной установке. Признание многопорядковой сущности не исключает, а предполагает возможность ее объективного отражения и достижения первого ее абсолютного рубежа, основного закона, позволяющего объяснить главное направление развития этой сущности. Сумму всех изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 марксов. Самое большее, отмечал Ленин, что открыты законы этих изменений, показана в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития. Самая высшая задача человечества – охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции, эволюции общественного бытия, в общих и основных чертах с тем, чтобы, возможно, более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание. Ленин. Полное собрание сочинения. Том 18. Страница 345. В процессе познания важно в главном, в основном, схватить сущность, выявить ее общую ведущую структуру, выражаемую основным законом системы. Этим вносится конкретность диалектику уровней сущности, указывается основной ее структурный узел, но вместе с тем и не перекрывается дальнейшее движение по уровням сущности, тем более по уровням развивающейся, постоянно модифицирующейся сущности. Процесс познания сложных систем в природе многоступенчат, труден и связан с поиском главных, определяющих сущностных структур. Если, к примеру, на пути познания злокачественных опухолей уже обозначены этапы, связанные с канцерогенной теорией, которую условно можно соотнести с первым уровнем сущности данного процесса, а также с вирусогенетической теорией, сущности, так сказать, второго порядка, и на этих этапах несколько расширяется возможность лечения рака, то не может быть сомнений в достижении уровня, который будет связан с открытием структур, управляющих в целом механизмами патологических новообразований. Познание сущности, как и познание формы и содержания элементов и системы, важно не само по себе, а для владения ею, для управления системами. По мере развития знания о материальных системах обнаруживается, что сфера явления в ходе этого процесса расширяется. То, что было сущностью первого порядка вчера, сегодня при сопоставлении с сущностью второго порядка, то есть тем, что обуславливает первичную сущность, может оказаться явлением. В нашем примере со злокачественным заболеванием в сферу явления попадают таким образом не только внешние симптомы болезни, устанавливаемые при терапевтической диагностике, но и те процессы, признаки, которые на начально-сущностном уровне фиксируются канцерогенной теорией. Однако, сколько-нибудь полно ею не объясняется и на этой основе эффективно не управляется. В литературе приводится и такой факт. Атомный вес в одном отношении, к химическим свойствам элементов, выступает как сущность, а в другом, к более глубокой сущности, заряду ядра атома, как явление. В общем, наблюдается такая картина. Свойства D какой-либо материальной системы, будучи сущностью по отношению к свойству S, в то же время выступает как явление по отношению к более глубокой сущности E. В свою очередь, E будет явлением или его частью по отношению к еще более глубокой сущности F и так далее. Иначе говоря, одна и та же структура может быть одновременно и явлением, и сущностью. Явлением в одном отношении, сущностью в другом. Отсюда верность того понимания сущности, которое связывает ее с обусловливанием. Сущность определяется лишь по отношению к некоторой системе. Нельзя спрашивать, существенен или нет некоторый признак безотносительно к какой-либо системе или безотносительно к специфике отношения обуславливания признаков в этой системе. Конкретный предмет объективно представляет собой множество различных систем или подсистем. Относительно каждой из них можно выявить ее сущность. Но выявление сущности предмета и определение сущности – вещи разные. Мы определяем понятие сущности не относительно всех систем, а относительно каждой системы. Смотри Петров, «Логическая функция категории диалектики», М. 1972, страница 136-137. Таковы основные характеристики системности как атрибута материи, выражаемые понятиями структура, элемент, система, целая часть, содержание, форма, сущность, явление. К этой группе категорий, характеризующих системность материи, относятся также вещь, свойства, отношения, единичное, особенное, общее и некоторые другие категории. Дальнейшую свою конкретизацию системность получает при анализе развития и детерминации, самодетерминации материальных систем, на чем мы и остановимся. Глава 24. Детерминизм. Параграф 1. Общая характеристика детерминизма. Наряду с принципом субстанциального единства мира и принципом развития общий теоретический принцип детерминизма является фундаментальным принципом философского учения о бытии. Если принцип субстанциального единства мира дает ответ на вопрос о том, является мир единым или множественным, и что лежит в основе его единства, если принцип развития дает ответ на вопрос о том, остается ли мир всегда тождественным себе, или он постоянно претерпевает изменения, то принцип детерминизма содержит ответ на вопрос, обусловлено ли явление мира в своем существовании и развитии, имеет ли эта обусловленность регулярный, упорядоченный или произвольный, неупорядоченный характер. Другими словами, это вопрос о том, выступает ли мир в своем существовании и развитии как упорядоченный космос или неупорядоченный хаос. Ответ на последний вопрос, как и ответы на первые два, всегда интересовал философов, начиная с античности. В зависимости от этого ответа, философские учения распадались на два направления – философский детерминизм и философский индетерминизм. Первоначально смысл слова «детерминация» был связан с буквальным его значением и имел антропоморфный характер. Термин «детерминация» происходит от латинского «determinare», означающее «определять», «отделять», «отграничивать». И в этом смысле он обозначал операцию определения предмета через выявление и фиксацию его признаков, отделяющих один предмет от другого. Ясно, что детерминация в этом смысле обязательно предполагает существование познающего субъекта. Позже детерминацию в философии стали понимать в объективном смысле, как формирование, становление объективных признаков предмета под действием объективных факторов. Но такое изменение употребления термина «детерминация» путем приписывания ему объективного статуса с необходимостью вело и к изменению его смыслового значения. Детерминация в объективном смысле уже означает не определение, ограничение или отделение, а обуславливание одних явлений, процессов и состояний другими явлениями, процессами и состояниями, в результате чего первое приобретает определенные признаки, которые можно зафиксировать в определениях. Именно это объективное значение термина «детерминация», характеризующее существование в мире отношений объективного обуславливания, и имеет в виду современная философия, когда утверждает детерминированность всех объективных явлений. Детерминизм – это учение о всеобщей обусловленности объективных явлений. В основе такого представления о мире лежит универсальная взаимосвязь всех явлений, которая, с одной стороны, является проявлением субстанционального единства мира и способом его реализации, а с другой – следствием и предпосылкой универсального характера развития. Исходной категорией детерминизма оказывается понятие связи и взаимодействия. Взаимодействие проявляет себя во взаимном изменении вещей. В нем вещи оказываются теми факторами, через действие которых и реализуется отношение детерминации. Существование всеобщей универсальной взаимосвязи всех явлений и является исходной предпосылкой принципа детерминизма. Детерминизм есть общее учение, признающее существование универсальной взаимосвязи и отрицающее существование каких-либо явлений и вещей вне этой универсальной взаимосвязи. Смотри Кедров, научная концепция детерминизма. Современный детерминизм, законы природы. М. 1973, страница 8. Однако содержание принципа детерминизма не исчерпывается этим. Философский детерминизм предполагает также определенную концепцию природы и структуры отношений детерминации, находящую свое выражение в учении о причинности, необходимости, в ее соотношении со случайностью, закономерности, многообразии типов и видов отношений детерминации, существующих в мире, и в решении ряда других проблем. В более развернутом виде общий теоретический принцип детерминизма может быть представлен в совокупности следующих тезисов. Первое. Тезис о всеобщей обусловленности материальных систем и процессов, посредством которых каждая конкретная вещь приобретает и сохраняет свои характерные признаки, и которая объясняет изменения явлений. Как справедливо замечает Аскин, в рамках этого тезиса терминизм – это отношение, выражающее зависимость вещей, свойств вещей, отношений между ними, событий, процессов, состояний, в их существовании и изменения от любых факторов. Аскин к вопросу о категориях детерминизма. Современный детерминизм и наука. Том 1. Новосибирск. 1975. Страница 44-45. Второе. В основе всего многообразия отношений детерминации или обуславливания лежит генетическая причинная производительность. Каждое событие имеет свою причину. Каждое событие порождается, производится другим событием. И этот процесс порождения сопровождается переносом вещества, движения и информации. Иными словами, принцип детерминизма в качестве своего обязательного компонента включает принцип причинности. Третье. Тезис о многообразии типов детерминации и существовании непричинных отношений детерминации. Это означает, что принцип детерминизма не сводит все отношения детерминации к причинной детерминации, но постилирует существование многообразия типов отношения детерминации, непосредственно не сводимых к причинности. В то же время причинная детерминация оказывается основанием для существования всех других типов детерминации. Четвертое. Тезис о закономерности или регулярности отношений обуславливания. Процесс обуславливания имеет регулярный упорядоченный характер. Он подчиняется законам, имманентным схемам бытия, внутренне присущим отношениям между явлениями. Согласно этому тезису, каждое явление, событие подчиняется закономерным отношениям в процессе своего существования и изменения. Требует разъяснения отношения между вторым тезисом, в котором постулируется принцип причинности, и третьим тезисом, в котором утверждается существование в мире непричинных типов обуславливания или детерминации. На первый взгляд может показаться, что эти тезисы находятся в отношении противоречия. Во втором тезисе утверждается всеобщий характер причинности, а в третьем – существование в мире непричинных типов обуславливания. Если истолковывать содержание третьего тезиса о существовании в мире наряду с казуальностью явлений, не имеющих причин, то действительно мы сталкиваемся с логическим противоречием. Однако в действительности в третьем тезисе лишь утверждается, что хотя каждое явление имеет причину, многообразие отношений между явлениями не исчерпывает отношениями причинения. Существуют и другие виды отношений объективного обуславливания, знание которых в равной степени важно для успешной познавательной и практической деятельности человека. Поэтому принцип закономерности находит свое проявление как в отношениях причинной, так и в отношениях непричинной детерминации. В этом плане принцип закономерности оказывается шире по своему объему, чем принцип причинности. Требует пояснения и соотношения понятий причинности и принципа детерминизма. Из приведенного выше определения принципа детерминизма следует, что понятие причинности рассматривается как необходимая составная часть принципа детерминизма, и что последнее утверждает о мире нечто большее, чем принцип причинности. В нашей литературе имеет тенденция к отождествлению принципа причинности и принципа детерминизма. Например, в философской энциклопедии детерминизм определяется как учение о всеобщей причинной материальной обусловленности природных, общественных и психических явлений. Ярошевский, детерминизм, философская энциклопедия, том 1, М. 1960, страница 464. При таком отождествлении причинности и детерминизма само использование термина детерминизм оказывается излишним. Более логично в таком случае для обозначения учения о регулярной обусловленности использовать термин каузализм. Кроме того, такое отождествление ведет к исключению самой возможности существования непричинных типов и видов обуславливания, а значит и к исключению возможности существования непричинных законов, что противоречит реальной практике науки. Отождествление причинности и детерминизма имеет исторические корни и содержит в себе зерно истины. Рациональным моментом в нем является мысль о неразрывности принципа детерминизма и принципа причинности. Отрицание причинности с необходимостью ведет к отказу от материалистического детерминизма. Однако сведение детерминизма только к учению о причинности значительно обедняет концепцию философского детерминизма. Конец четвертой дорожки 13-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.